Глава 18. «Я не умею всем этим пользоваться», — сказал Майкл, разглядывая разложенные по обеим сторонам тарелки разнокалиберные приборы. Хирург бы вот так разглядывал рентгеновский снимок чужого, с брезгливостью и любопытством. Руки Майкл держал на коленях, чтобы случайно не своротить со стола набор бокалов. Не то чтобы он был неуклюжим, просто стоит вся эта красота наверняка целое состояние, и если что-нибудь разобьется, он не расплатится. «А позволить платить за себя Джеймсу? Стыдобище!» Майкл и так не позволял себе думать о том, во сколько обошлась эта поездка. «А тут тебе еще и ресторан. Мягкие стулья, гладкая скатерть, салфетки чуть ли не шелковые. С высоченного потолка текут стеклянные нити, того и гляди, капнут на рукав. Хочешь, я расскажу?» — предложил Джеймс. Майкл дернул плечом. «Да нахер! Чем мне это в жизни поможет?» «Блядь, ну началось. Давай, бери и порть все. Пацан старался, выбирал, чем тебя удивить. А тебе удобнее бургеры в Макдаке жрать. Давай, обломай себе еще один шанс потрахаться, раз такой гордый. Молодец!» Майкл почесал за ухом, посмотрел на Джеймса. «Слушай, когда я тебя к Томми в паб привел, тебе так же стрёмно было?» «Ужасно», — признался Джеймс. «Я все время ждал, что кто-нибудь в кого-нибудь вцепится и начнется драка. А еще боялся, что скажу или сделаю что-нибудь такое, что тебя подставит. И все будут думать, что с тобой что-то не так, раз ты меня привел». «И...» Джеймс поерзал, посмотрел виновато. «Раз уж об этом зашел разговор, Майкл, мне нужно тебе кое-что сказать. Прости меня, пожалуйста». Столики в зале стояли далеко друг от друга. Разговоры гостей превращались в негромкий гул. Огромные люстры под потолком едва тлели. На освещенной сцене сидела девчонка с копной черных волос чуть не до задницы. Короткое платье поверх майки, чулки в сетку. Глазища с такими стрелками, что их издали было видно. Покачиваясь на высоком табурете, напевала какой-то джаз. Голос был низким, хрипловатым. Молчаливый официант поставил две тарелки на стол и исчез, будто растворился в воздухе. «За что прощать? Ты кого-то убил?» — хмыкнул Майкл, разглядывая оранжевый кремообразный суп. «Чем это едят? Ножом и вилкой?» «Подожди». Джеймс протянул к нему руку через стол, взял пальцами рукав пиджака. «Послушай, мне очень-очень жаль, это получилось случайно». Тон у него был такой, что Майкл поднял глаза. «Что-то случилось?» «Да». Джеймс кивнул, вдохнул поглубже. «Я сам виноват, но я не хотел». «Ты кого-то трахнул, что ли, пока я руки мыл?» «Томми про нас знает», — выдохнул Джеймс. Майкл выронил ложку на пол. Джеймс закусил губу, часто моргая. «Ты сказал ему, что я с тобой сплю?» «Нет», — Джеймс помотал головой. «Все было не так». «А как было?» Майкл откинулся на спинку стула. Рука у Джеймса осталась лежать на столе. Он помедлил, неловко убрал ее на колени, сгорбился. Майкл сглотнул. Новость застряла в горле. «Ну, все. Можно прямо отсюда мотать в Дублин. Томми, конечно, добрый, но в глаза ему теперь смотреть...» «И когда?» Сипло спросил Майкл. «Когда я ему книгу принес». Джеймс глотнул вина. Смотреть на него было глазам больно. «Мы с ним вдвоем на кухне готовили пирог. Я расспрашивал его о тебе, о том, о сём. Речь зашла про Эвана». Майкл помрачнел, стиснул зубы. «Томми про него упомянул, еще когда ты не пришел». «Зачем он про него упомянул?» — процедил Майкл. «Бран опять шутил в своем духе, спрашивал, чем я тебя привлек. Томми его осадил. Напомнил, что ты Брана избил, когда он шутил про Эвана». Майкл смотрел ему прямо в лицо и молчал. Только желваки катались. Джеймс вдохнул еще глубже. «Когда мы с Томми ушли на кухню, я спросил, кто такой Эван. Он рассказал, что вы были друзьями. Но он так рассказывал, что вы были вместе, что он жил с тобой, что переживал, когда он уехал. И я подумал, что вы были парой». Майкл шумно выдохнул, двинул челюстью. «И я сказал...» Джеймс остановился, глотнул еще. Вытер глаза. Я сказал: «Странно. Майкл мне говорил, что он никогда раньше с парнями...» «О, Господи!» Майкл поставил локти на стол и закрыл лицо руками. «Вот кто тебя за язык тянул, кудряшка? Нахер ты в это полез? Томми, блядь, тоже хорош. Надо было трепаться. Да какая, блядь, разница, с кем дружил, с кем не дружил? Других тем поговорить нет? Надо обязательно прям в самое нутро влезть и там покопаться». «Майкл, только не уходи». Джеймс тронул его за локоть. «Я не знал, как сказать тебе раньше». Майкл старался глубоко дышать. Только бы не вскочить, не заорать на него и не перевернуть к чертям весь этот столик. Чтоб брызги во все стороны. Не поможет. Томми уже знает. Скоро и все узнают. «Давай, пакуй чемоданы. Вот прям сейчас начал. Встал и пошел ровно». Томми еще спросил, сколько мне лет. «Есть ли мне 18?» Зачем-то добавил Джеймс. «Что?» Майкл убрал руки. «Сколько лет?» «Ох, блядь, ну пиздец теперь!» Запрокинул голову, уставился в потолок. «Мне есть 18», — удивленно сказал Джеймс. «Я совершеннолетний, не волнуйся, правда?» «Я с ним говорил про тебя». У Джеймса округлился рот. «Без имен, без подробностей, без всего этого». Майкл взмахнул рукой. «Давно, очень давно. После премьеры». Джеймс крутил в руках бокал с вином, подносил ко рту, но не пил, только облизывался. «Я же давно запал на тебя», — сказал Майкл, глядя в сторону. «Помнишь, подкатывал к тебе с этой Лукрецией, как идиот. СМС-ки писал. Мы с Томми всю жизнь друг друга знаем, ну и хотелось с кем-то поговорить. Разобраться, что ли. А он еще вечно со своим Гордоном Рамзи носится. Так я и думал, если что, скажу, мол, шутка такая была. Ну, я его и спросил». Майкл прервался, взял со стола салфетку, просто чтоб в пальцах что-то держать. «Он меня начал расспрашивать, а чё я ему расскажу? Что на парня запал? А он подумал, что я с малолеткой связался. Начал выпытывать, сколько ей, 15, 13. Я и ляпнул 18, чтобы он отстал. А он, дурак, запомнил». Майкл кривенько усмехнулся. «В общем, мы оба красавцы. А Томми сложил 2 и 2. «И что теперь делать?» — беспомощно спросил Джеймс. «Нам лучше...» «Нам? Нет, никаких нам. Надо закончить все прямо сейчас, встать, распрощаться и уйти. Переждать ночь на вокзале, первая электричка вернуться в Лондон, в свою обычную жизнь, на Скрипворд Роуд. Забыть про все, будто ничего не было. Не было. Наваждение. Со временем пройдет. Снова трахать девчонок, ни о чем не думать. Откладывать на учебу и никогда, никогда не вспоминать, как Джеймс смотрит, распахнув мокрые ресницы и губы у него дрожат. Хватит. Все, разбежались». Официант положил на стол новую ложку. «Вот что ты со мной делаешь?» — горько спросил Майкл. «У меня была нормальная жизнь. Все просто, все распланировано. А ты пришел и вывернул это наизнанку. Я даже не знаю теперь, кто я вообще». «Я пришел?» — опешил Джеймс. «Это ты меня лапать начал. Я до тебя думал, что я гетера». «Вот совпадение, блядь, я тоже». «Это ты ко мне первый полез». «Я полез?» — задохнулся Майкл. «А кто мне руку подсунул?» «И что? Мог бы и удержаться. А ты вечно смотрел на меня и облизывался. У меня губы сохнут. Это просто привычка. Я вообще про тебя не думал». «Кофе свой мне совал». «А ты пялился, будто съесть хочешь». «Облизать, блядь», — бросил Майкл. «Я думал, мы дружить будем». «Какая нахер дружба? У меня на тебя стоял, как заводская труба». Майкл гневно выдохнул, откинулся на спинку стула, скрестил руки. Джеймс блестел глазами, красный от ярости, и кусал губу. «Вот ты опять это делаешь», — сказал Майкл. «Что я делаю?» «Облизываешься». «А ты не смотри». «А я не могу не смотреть». «А ты напрягись». «Да я и так напряжен, штаны лопаются». Джеймс непроизвольно хихикнул. Майкл помрачнел. Взял ложку, покатал ее по столу. «Давай есть», — предложил он. «Жалко же, если пропадет». Джеймс вздохнул, разжал кулаки. «Херово у меня со свиданиями, говорил же», — буркнул Майкл. «Не зови больше. Давай просто трахаться». У девчушки на сцене были огромные пластмассовые серьги и руки в татуировках по запястье. Музыканты сидели прямо за ее спиной. Она то пела, то почти бормотала. Майкл не вслушивался, просто смотрел. Все вышло так глупо. И не могло выйти иначе. Посмотри на правду-то, бестолочь. Выбирал бы из дружков Сары, если захотелось взад подолбиться. Нельзя было кудряшку трогать. Сдалось ему такое счастье. Сначала Сара поигралась, а теперь ты добавь. Чтоб полный комплект был. «Джеймс», — позвал Майкл. Тот поднял глаза. «Прости, я мудак. Ты сегодня столько всего сделал, а я даже спасибо сказать не могу». Джеймс криво улыбнулся. «Я знаю, что уже все испортил», — продолжил Майкл. «Но пока я не испортил, было охуенно. Я даже не знаю, как сказать про это. У меня таких слов нет. Я этот день никогда в жизни не забуду». Джеймс улыбнулся смелее. «Не думай про Томми. Ты не виноват», — добавил Майкл. «Это мои проблемы, не твои. Я разберусь. Он тебя не обидит». «Он меня и не обижал», — сказал Джеймс. «У меня с ним все в порядке». Майкл непонимающе нахмурился. «Томми тебя очень любит», — сказал Джеймс. «Он не станет никому рассказывать. До сих пор ведь не рассказал». «Думаешь?» — неуверенно спросил Майкл. «Я уверен. Он очень хороший друг. И если уж кто тебя поймет, так это он». Джеймс улыбнулся. «С Гордоном». «Да ладно, он же с ним не всерьез», — слабо улыбнулся Майкл. «А ты всерьез?» Майкл тихо засмеялся, закрыл рот рукой. «Will you still love me tomorrow?» — задумчиво спросила девушка со сцены. «Эми Вайхаус, will you still love me tomorrow?» Глубоководная бомба ощерилась, треснула пополам, выпустила клуб чернильного дыма. Все вокруг расплылось. Из черноты выметнулись щупальца кальмара. Сдавили Майкла поперек груди так, что вздохнуть было больно, и потянули вниз, в головокружительную холодную темноту. Майкл вскочил на ноги, чуть не опрокинув стол. Кинулся в сторону, натыкаясь на чужие стулья. Вломился в первую попавшуюся дверь. Мимо прошел официант с подносом, вежливо шепнул. «Туалет? Следующая дверь направо». Майкл привалился к стене. Сердце колотилось, как бешеное, легкие жгло, голова горела. Он сжал трясущиеся пальцы в кулак, засмеялся. Ничего же смешного, а хохотать хочется, будто щекочут. «Завтра? Ты будешь любить меня завтра? А сегодня ты меня любишь? Умора ведь!» Майкл уперся пятками в пол, чтобы ноги не подогнулись. «А то сейчас рухнет прямо на кафельный пол, вот ржака-то!» Он стукнулся затылком о стену, беззвучно смеясь. Официант вернулся с пустым подносом. Остановился. «Сэр, вы в порядке?» Майкл ухмыльнулся, оттолкнул себя от стены. Протер лицо руками, вернулся. Джеймс сидел за столом, будто его потеряли, как перчатку в магазине. «И извини». Сдерживать смех и извиняться было отдельным цирком. «И извини, я не знаю, что...» Джеймс смотрел настороженно и угрюмо. «Я не псих, ладно?» — сказал Майкл, не переставая скалиться. «Я просто гарантированно запарываю любое свидание. Я не хочу...» Он выдохнул, постарался взять себя в руки. В голове постепенно прояснялось. Нервный смех клокотал в горле, страшно мешал говорить. «Слушай, давай так...» Майкл кашлянул, глотнул воды. «Ты мне нравишься. Давай даже так». Он сцепил под столом дрожащие пальцы. «Я в тебя врезался. Я не знаю, серьезно это или нет. Может, это просто придурь такая. У меня так не было раньше. Я не в курсе, что тут и как, понимаешь?» Джеймс серьезно кивнул. Серьезный, как телефонный справочник. Майкл сам не понимал, что говорит. Но остановиться уже не мог. «Я не верю во всю эту романтическую хрень, я не такой. Я этого не умею. Я пришел, увидел, поебался, пошел дальше. А на тебе споткнулся. С девчонками всегда было просто. Если у меня что-то горело, то только в штанах. и мне не нужно было никаких разговоров, прогулок, ухаживаний. Согласна? Ну и супер. Не согласна? Бегать не буду. Он протянул руку, накрыл ладонь Джеймса. Я еще когда пацаном был, решил, что никогда ни на ком не женюсь. Семья, дом, дети, собака общая. Вот это все, это не мое. Не для меня, понимаешь? Я не знаю, чему верить, — тихо сказал Джеймс, глядя в глаза. Тому, что ты говоришь, или тому, как ты сейчас на меня смотришь? Как я на тебя смотрю? Джеймс рассеянно улыбнулся, отвел глаза. Майкл сжал пальцы. «Не уходи. Ну, скажи мне, что я мудак. Надень мне тарелку на уши, я не знаю». «А на моей машине ты бы женился», — тихо сказал Джеймс. «Я же шутил. Ты все время об этом шутишь». Майкл держал его за руку, дотянувшись через стол. Цепко держал, не вытащишь. «Почему отношения не для тебя?» — тихо спросил Джеймс. «Что в них такого?» «Кончаются». Прикусил язык. «Да поздно уже. Вырвалось». Джеймс посмотрел, будто по лицу погладил. Улыбнулся болезненно. «Хочешь? Прямо сейчас закончим». Майкл рефлекторно сжал пальцы. Тот вздрогнул, шевельнул запястьем. «Больно». Вытянул руку из разжавшихся пальцев, потер кисть. Майкл сидел полумертвый от холода. Держался за скатерть. «Ты не мудак», — тихо сказал Джеймс. «Мне тоже страшно». «Мне не страшно», — выговорил Майкл. Губы почему-то не слушались. «Да? Хорошо тебе». Тот, морщась, растирал запястье. «Значит, ты мне осознанно руку чуть не сломал». «Я-то думал, ты в панике. Не соображаешь. А тебе не страшно». «Мне от этого, конечно, намного спокойнее». Майкл встряхнул головой и собрался. «Извини, я... О чем мы говорим?» Джеймс глубоко вздохнул и потряс запястьем. Губы у него сложились обиженной скобкой. «Очевидно о том, что отношения — это не для тебя. Для тебя только секс. Ты это так часто повторяешь, что и захочешь — не забудешь. Мне бы твою последовательность». Это было прям как фильм «Послезавтра». Стена холода вымораживает пространство, птицы на лету покрываются инеем и камнем падают вниз. Еще минуту назад все было поправимо, и вот уже нет. «Ты, конечно, честный», — продолжал Джеймс. «Сразу сказал, что тебе только секс нужен. И клеился ты ко мне только ради него, и книжки читал, и с друзьями знакомил, и...» Чужое и неприятное выражение вдруг застыло у него на лице. Задумалось и растаяло. «Извини». Джеймс опустил глаза. «Я не хотел. Ты меня напугал страшно». «А я говорил», — прошептал Майкл, расправляя закостеневшие плечи. «Надень мне тарелку на уши». «Зря провафлил. Второй раз предлагать не буду». Джеймс фыркнул. «Я тебе и без предложения ее на голову надену. Ты еще не видел, как я психую». Майкл растер лицо руками, покрутил шеей. Будто и впрямь только что побывал в центре циклона и чудом не помер от переохлаждения. «Покажешь?» «Если доведешь», — хмыкнул Джеймс. «А с виду такой тихий. Не сказал бы, что ты вообще психовать можешь». «О, как много ты обо мне еще не знаешь». Суп остыл уже давным-давно, но Майкл был настолько голоден, что съел бы и подошву, если бы ее полили кетчупом. «Не это». Джеймс вытащил ложку у него из пальцев. Вложил правильную. «Ты взял десертную». «Понавыдумывали херни», — недовольно отозвался Майкл. «Так, ну о чем мы едим?» «Тыквенный суп», — сказал Джеймс и улыбнулся ему в ответ. «Для мудаков».